роль встревоженного гонца, роль утренней песни военного трубача, призывающего к сражению. Самая, пожалуй, большая заслуга Томпсона – это то, что ему первому удалось показать, используя непонятные силовые линии, можно прийти к тем же правильным результатам, к которым приводила теория дальнодействия. Британская ассоциация. Глазго, 1855. Максвелл надеялся прибыть в Глазго 24 сентября, успеть на ежегодную встречу Британской ассоциации и убить тем по меньшей мере двух зайцев, выяснить электрические отношения с Томпсоном, а заодно послушать, что скажет знаменитый Брюстер об оптических теориях мастера Тринити Уильяма Везелла, насчет которых Джеймс имел свое собственное мнение. Начиная с первого же трактата Везелла, относящегося к поискам Бога во Вселенной, полной реальных астрономических тел, Брюстер стал его личным критиком. Нужно сказать, что в тот раз убийственную критику Брюстера в Эдинбургском ревью приходилось признать правильной. Но столь же сурово отнесся Брюстер и к основному труду Везелла «Истории индуктивных наук», в которой тот попытался проследить историю всего естествознания. Любая задача такого масштаба, конечно, заранее обречена на критику. Всегда найдутся люди, знающие ту или иную частность лучше. Брюстер безжалостно раскритиковал историю, как и ожидалось, в том же Эдинбургском ревью в 1837 году. Точно так же он поступил и с философией индуктивных наук Везелла, разгромив ее в том же журнале в январе 1842 года. Новая книга Везелла о множественности миров, в которой он отрицал возможность существования других обитаемых миров, была издана уже анонимно, без указания автора, но проницательный Брюстер разглядел знакомый почерк своего старого научного противника и тут же разнес ее, впрочем, вполне справедливо. Странная вещь — это научная вражда. После смерти Везелла в 1866 году о нем появилось три статьи с воспоминаниями, причем, по единодушному мнению, воспоминания Брюстера, опубликованные в трудах Эдинбургского королевского общества, там, где Джеймс опубликовал свою первую статью, были наиболее теплыми и искренними. Когда Максвелл прибыл в Глазго, выяснилось, что Томпсон совершенно неуловим, что ни Джемимы, ни ее мужа, профессора Блэкбурна, в Глазго нет, и Джеймса стали опекать профессор Рамзай и его жена. Рамзай был дружен с Брюстером и ожидал его в гости после заседания 18 сентября. И именно это случайное обстоятельство, как оказалось, помешало Джеймсу выступить на заседании со своей теорией трех цветов, которая в качественном отношении была близка теории Гельмгольца. Все цвета — суть порождения трех основных. Но была единственной, с помощью которой можно было количественно определить точные численные законы сложения цветов, на которых впоследствии будут основаны все другие теории цвета. На заседании сэр Давид Брюстер говорил о тройном спектре. Он был убежден в том, что спектр составлен из трех цветов – красного, синего и желтого. А все промежуточные цвета – суть порождения их сочетаний. Например, зеленый есть смесь синего и желтого. Джеймс сидел как на иголках. Его так и подмывало встать и показать всем свой цветовой волчок, с помощью которого можно было легко опровергнуть тезисы Брюстера. Однако вечером того же дня Брюстер ожидал Рамзая, и Максвелл мог продемонстрировать цветовой волчок и там, чтобы не выглядеть слишком развязным на заседании. Дальше Брюстер перешел к критике других теорий цветов, и наиболее подробно остановился на взглядах Везелла. Он выразил Вейвелу свое глубокое сочувствие по поводу его болезни,